Быт и жилье китайцев. Культура Китая отличается невероятной традиционностью, которую китайцы пронесли через века. И в китайской традиции происходит взаимопроникновение духа и быта, а вовсе не противопоставление духовного и материального, из чего становится понятным, почему на Западе никогда не могли постичь природу культуры повседневности Китая. Сущность китайского быта можно постичь благодаря символическому выражению, представленному в деятельностном и функциональном аспектах, рассматривающих предназначение того или иного предмета или явления в быту. Екатерина Сергеевна Манзарева, российский культуролог и искусствовед. Сущность китайского быта постичь крайне трудно, так как во многих аспектах жизнедеятельности китайцев заложен некий сакральный смысл. Устройство дома и семьи, питание, общение, одежда, гигиена и так далее – все это во многом основывается на традиционных ценностях. Да, успех реформ и бурное экономическое развитие преобразили Китай, но с точки зрения концепции проживания китайцы по-прежнему следуют традиционным устоям. Например, в Древнем Китае дома были маленькими, очень плотно построенными, так как жители боялись природных явлений, и самым разумным способом существования для них было собраться вместе, согреться и жить одной большой семьей. Современные китайские жилища все еще компактны, с тесным внутренним пространством и чрезвычайно близким расположением друг к другу. Китай многолик и разнообразен, каких домов здесь только не встретишь. И традиционно одноэтажные дома, и современные высотки, и социальное бюджетное жилье, и многоуровневые пентхаусы. Анна Александровна Кузина, российский блогер-китаевед. Одноэтажные дома бывают двух видов – традиционные постройки в каких-то старых переулках и обычные одноэтажные дома на окраине. Их общая особенность – плохие условия проживания, отсутствие туалета в доме, только общественный туалет на улице, и отсутствие центрального отопления. Но если такое жилище находится в исторической части города, оно стоит огромных денег. И богатые часто выкупают такие дома, а потом делают в них дорогой ремонт. И все же в городах большая часть китайцев проживает в многоэтажных домах. Такие старые дома чем-то похожи на советские хрущевки. 4-6 этажей, небольшая площадь квартир, низкие потолки, горячая вода нагревается за счет газовой колонки. Нет лифта, нет мусоропровода. Мусорные баки стоят на улице. С начала 1990-х годов пошло активное строительство многоэтажных жилых комплексов, которые постепенно замещают старые дома. Там средняя площадь квартир составляет уже около 90 квадратных метров, потолки от 2,8 метра, окна в пол, своя котельная в каждом жилом комплексе, своя охрана и обслуживание, подземная парковка, фитнес-клуб, уличные спортивные тренажеры, мини-маркет, услуги консьержа и так далее. Многим китайцам по душе жить в многоквартирных домах, а жизнь в отдельно стоящем доме, вилле, является для них символом богатства. Независимо от региона, каждая семья проживает близко друг к другу, и хорошие отношения с родственниками сохраняются не потому, что не хватает земли, а для того, чтобы обрести чувство безопасности. Фундаментальная отличительная черта Китая заключается в том, что основной единицей был не человек, а семья. Причем семья понималась в широком смысле и не сводилась к паре. В нее входили бабушки и дедушки, родители, сыновья, женатые или незамужние, и незамужние дочери. Она могла распространяться даже на целый клан. Это была экономическая единица, поскольку земля принадлежала семье, а не отдельному лицу. Общинные единицы, живущие в одном и том же доме. Религиозные единицы, исповедующие один и тот же культ предков. Социальные единицы, коллективно ответственные за своих членов. Жак Пимпано, французский синолог. Западная культура в этом отношении сильно отличается. Хотя дома в давние времена были небольшими, каждая семья старалась держать определенную дистанцию между домами. Для жителей Китая важно иметь свое собственное жилое пространство. Считается, что если есть собственное жилье, будет и стабильность. Собственное жилое пространство является основной материальной средой для существования человека, а его приобретение – очень важным жизненным этапом. Но, как уже говорилось, в современных городах большая часть китайцев проживает в многоэтажных домах. Современный дом простого жителя Китая подчиняется функциям повседневной жизни, а стиль интерьера базируется на принципах простоты и практичности. Предметы в пространстве располагаются в определенной связи с остальными. Требования фэншуй гласят, что, например, особое значение имеет расположение зеркал. Их нельзя устанавливать напротив кровати или двери. Для привлечения богатства ставят статуэтки чанчу, денежных лягушек. Обычно она держит во рту монетку. Квартиру в Китае невозможно представить без таких аксессуаров, как изображение перевернутого иероглифа счастья на входной двери, статуэтка, на которой могут быть нанесены иероглифы, символизирующие благосостояние, разнообразные бамбуковые изделия, наборы для чайных церемоний. Анна Александровна Кузина, российский блогер-китаевед. При выборе расцветки китайцы предпочитают красный, и на традиционной мебели они обязательно раскладывают красные подушки с золотой вышивкой. Чем выше достаток, тем больше заметно присутствие мебели из тика или красного дерева, дизайн, который не подвластен веяниям моды уже на протяжении многих веков. Еще в 1978 году 82% населения Китая жило в деревне, занимаясь сельским хозяйством. Сейчас ситуация изменилась, и горожан стало почти 64%. Яркие домики с заостренными крышами – это отличительная особенность древней китайской архитектуры. Сегодня же города в Китае отличаются высотной застройкой, отражающей самые новые подходы к строительству. Современная архитектура Китая – это роскошные небоскребы и замысловатые телебашни, уникальные стадионы и театры, продуманные комфортные жилые комплексы, гигантские аэропорты, созданные с удивительной фантазией и представляющие собой шедевры современного зодчества. И при этом все сделано удивительно гармонично, как наглядный пример удачного смешения глубинных традиций и ультрасовременных новаций. Это интересно. Каждые 5 дней в Китае возводится новый небоскреб. Архитектура Китая всегда отличалась яркой самобытностью, и уникальность древних сооружений Китая, в первую очередь обусловленных максимальной продуманностью, а также стабильностью традиций. Архитекторы при проектировании серьезное внимание уделяли и уделяют мировоззренческой основе, зародившейся в древние времена, а также быту китайцев, что не может не найти отражения в конструкции и дизайне сооружений. Традиционное жилище китайцев – дом каркасно-столбовой конструкции. Стенные проемы между несущими кровлю столбами на севере заполняют сырцовым или обожженным кирпичом, на юге – досками или расщепленным бамбуком. Интерьер китайского жилища исключительно прост. На севере обязательно является теплая лежанка, связанная с печкой – кан. Александр Михайлович Решетов, российский историк-китаист. Традиционный китайский дом, жилой комплекс, называется Сыхэюань. Он имеет постройки по всем 4 сторонам вокруг внутреннего двора. Сы – это 4, хэ – это соединение или окружение, а юань – это двор. Считается, что дома Сыхэюань имеют историю более 3000 лет. В зависимости от размеров семьи и ее благосостояния возможны многочисленные вариации с сохранением общей структуры. В богатых домах могло быть несколько таких дворов, связанных друг с другом разнообразными проходами и переходами. Чэнь Цзинкэ – китайский магистр архитектуры. Весь дом Сыхэюань традиционно занимала одна большая семья, состоящая из нескольких поколений, и дом символизировал ее богатство и процветание. В менее состоятельных семьях строения в комплексе Сыхэюань были проще, каждая из них состояла из одной комнаты. В богатой семье в каждом здании могло быть по несколько комнат. На севере Китая, где много земли и довольно холодный климат, внутренние дворы большие, и окна и двери также больше по размерам, чтобы получить больше солнечного света в помещениях. Конструкция дома Сыхэюань на севере Китая. Кирпично-деревянная конструкция, которая обычно имеет только один этаж. Деревянные фермы окружены кирпичными стенами. Дома Сыхэюань Пекина считаются классическим образцом подобного рода архитектуры. На юге Китая климат жаркий и влажный. Местность там густонаселенная, земли не хватает. Поэтому здания в комплексе Сыхэюань образуют лишь небольшой внутренний двор, больше напоминающий колодец. Здания в основном двухэтажные. Первый этаж – гостиная, второй этаж – для проживания. Конструктивные решения разные – бамбуковые и деревянные конструкции – из кирпичей или из тесанных камней. Внешние стены традиционных китайских домов обычно имеют либо маленькие окна, либо не имеют их вовсе. Когда гуляешь, например, по Пекину, часто видишь только стены с нарядными воротами во двор. Воображение рисует уютный китайский дом с садиком, но реальность подчас оказывается намного прозаичнее. Основные особенности китайской архитектуры – это прежде всего сложный периметр здания, украшение крыши или организация пространства для отдыха на ней, а также особое внимание верхним этажам как самым престижным. Говоря об архитектуре Китая, следует понимать, что есть нормативное, а есть народное зодчество. Особый интерес представляет именно нормативная архитектура, где объекты проектируются по особым правилам и соответствуют определенным государственным нормативам. С древних времен считалось, что дворец императора должен располагаться в центре. Помимо зданий императорского двора, к такому регулируемому типу зодчества относились, например, крупные монастыри и храмы, а также важные оборонительные сооружения. Возникновение нормативной архитектуры относят к VI веку. Среди ее принципов выделяют модульность, то есть использование различных модулей при построении деревянного каркаса, и иерархичность, пространственную регулярность и единство числовых и геометрических закономерностей. Интересно, что все это было неразрывно связано с китайской нумерологией и силами инь и ян. Это интересно. Цифра 4 в Китае считается несчастливой, так как она созвучна со словом «смерть». Именно поэтому вы не увидите в этой стране 4 этажей, 4 номеров в отеле и так далее. А вот в народном зодчестве единство пропорций практически никогда не соблюдалось. Зато пространственная регулярность, напротив, нарушалась довольно редко. Сооружения народного зодчества могут быть чересчур растянутыми в длину или быть очень узкими, но при этом соответствовать пространственной композиции с их юань. Архитектурные традиции древности находят свое отражение в современной китайской застройке. Например, в наше время при возведении зданий нередко предусматриваются принципы фэншуй. Согласно этой древней даосской практике, например, здания торцом направляются на юг, и это якобы создает максимально комфортный температурный режим в помещениях. А, скажем, острый угол по теории фэншуй категорически плох, он разбивает положительную энергию. Учение фэншуй отражает сложившееся еще в глубокой древности представление о мироустройстве, и оно направляет зодчего в строительство на достижение ощущения естественной взаимосвязи архитектуры, ландшафта и пейзажа. В давние времена город, как правило, был связан с рекой, в связи с которой иногда использовалась система разветвлений на отдельные рукава. В результате, с точки зрения урбанистического планирования, господствовал тип неправильного города. Крепостные стены очерчивали городской комплекс неправильной линией, кривые улицы, переплетаясь, образовывали внутри некий запутанный рисунок. Планировка неправильного по форме китайского города напоминала свободный живописный садовый ансамбль. Например, Пекин, основанный в 1045 году до нашей эры, также был построен по правилам фэншуй. В городе были вырыты искусственные озера, дома были выстроены фасадами на юг и так далее. Кстати, название этого города по-русски звучит как Бэйцзин, что значит «северная столица», но русские называют его Пекином. Эта форма в русскоязычном употреблении закрепилась из принятого в европейских странах написания «Пекинг», основанного на южнокитайском произношении этого названия. А еще в старых русских источниках этот город именовался Ханбалык. Достопримечательностей в Пекине очень много. Всего там зарегистрировано 7309 древних достопримечательностей, из них 42 являются общегосударственными достопримечательностями культуры, находящимися под особой охраной. А еще Пекин называли запретным городом по самому большому дворцовому комплексу в мире, главному дворцовому комплексу китайских императоров с 15 по начало 20 веков. Он находится в центре Пекина, и там правили 24 императора династии Мин и Цин. Он в 1987 году был первым из китайских достопримечательностей занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Общая площадь запретного города – 720 тысяч квадратных километров. Почему мы заговорили о Пекине? Да потому что это столица Китая, и если говорят о Китае, то обязательно сначала говорят о Пекине. До 20 века природа в Пекине была вполне интегрирована. Но вот современная застройка нарушает природу и общественные связи. В современной трактовке под народной архитектурой часто понимается неперсонифицированная архитектура, имеющая стихийный характер. Есть даже такой термин «вернакулярная архитектура», что означает стихийную застройку исторических районов города без участия профессиональных архитекторов. По сути, это обыкновенный самострой. В историческом центре Пекина в течение XIX-XX веков сформировалась архитектурная среда, представляющая собой образец синтеза народной и вернакулярной архитектуры. После образования КНР в 1949 году пошла массовая плотная застройка 5- и 9-этажных зданий для среднего жителя коммунистической страны. С другой стороны, осталось и немало образцов поистине своеобразной китайской архитектуры. Своеобразие китайской архитектуры формулируется для западного человека благодаря изогнутым силуэтам высоких китайских крыш. В Китае считалось, что демоны и злые духи избегают изогнутых линий, так как могут двигаться только по прямой. Массивность и изогнутость китайских крыш связаны не столько с декоративным моментом, сколько с конструктивными особенностями китайской архитектуры. Для крыш никогда не делали стропил, а пользовались стоечно-балочной системой, поэтому крыша была очень высокой и массивной. Несущим элементом данной конструкции являлся единственный столб, располагающийся в центре дома, укрепленный в фундаменте. Ольга Владимировна Дмитриева, российский архитектор. Наличие несущего элемента в виде столба отличает китайские дома от европейских, конструкции которых предполагают распределение нагрузки от крыши и кровельного материала на так называемые несущие стены. Главным строительным материалом в Китае всегда было дерево. Для кровли и облицовки некоторых зданий использовалась керамика. Иногда для строительства использовался камень и кирпич, и крайне редко возводились сооружения из металла. Здание в целом строилось по тем же принципам, что и крыша, при помощи стоечно-балочной системы. Причем эта система, характерная для деревянного строительства, использовалась и при возведении кирпичных зданий. В этом случае строили каркас, такой же, как и для деревянного сооружения, а потом обкладывали его кирпичом. Архитектурные сооружения в Китае было принято украшать, и для этого использовались резьба по дереву и камню, керамика, а также яркая орнаментальная окраска. Перед богатыми домами и дворцами ставили скульптурные изображения защитников жилища – льва и хвостатой черепахи. Их делали из камня, мрамора и бронзы. Основной принцип строительства по фэншуй – все здания должны смотреть на юг, а высота строения должна зависеть непосредственно от его назначения и социального ранга хозяина. Например, дома большинства жителей, являющихся простыми рабочими, почти никогда не превышали одного этажа. Главной идеей является выстроенность объекта по оси север-юг. Основной планировочный элемент – огороженный стеной двор с входом с юга по центру и с главным зданием, расположенным позади, у северной стены. Ольга Владимировна Дмитриева, российский архитектор. Что касается принципов фэншуй, то при возведении домов в Китае главный зал принято делать в форме прямоугольника, расположенного поперек главной оси, так что при взгляде от входных ворот строение раскрывается самым эффектным образом. А вот вторичные вспомогательные помещения выстраивают симметрично вдоль краев двора под прямым углом к оси главного зала. Оформление интерьера в китайском стиле – это тоже целая философия по фэншуй. Согласно этой философии выстраиваются все составляющие, включая цветовые решения. Ольга Владимировна Дмитриева, российский архитектор. В отличие, например, от японского, китайский стиль не стремится к созданию в доме минималистской обстановки. Пространство украшается огромным количеством роскошной мебели разных колоритных элементов. Филигранная резьба по темной древесине, перламутровой инкрустации и так далее. При этом все эти изделия и декоративные элементы гармонично сочетаются друг с другом. А баланс и гармония в Китае – это сочетание алого, белоснежного и черного. При этом очень популярный алый цвет символизирует силу, страсть и энергетику. Также для китайцев имеют большое значение и другие оттенки – лимонный – символ императора и бирюзовый – символ знатности. Для облицовки пола используется большая каменная плитка или паркет. При этом материалы подбираются насыщенных и выразительных тонов – вишневого, шоколадного и орехового. Замечательным решением может быть бамбуковый ламинат, а более бюджетным вариантом – ковровое покрытие типа циновки. Стены в основном окрашивают или оштукатуривают. В некоторых случаях приветствуются бумажные или шелковые обои. Для придания помещению дополнительной изящности используют настенную роспись с красивым пейзажем гор, изображениями фантастических животных или птиц, а также цветов. Зонируют просторные помещения при помощи изысканных ширм и перегородок. А также фэншуй требует оснастить помещение диванчиками на низких ножках, бамбуковыми шезлонгами, журнальными столиками и глянцевыми табуретками. При декорировании дома китайцы уделяют пристальное внимание философии фэншуй. Она определяет место для каждого предмета, аксессуара и украшения. Парные вещи в убранстве устанавливаются симметричными композициями. Декоративно дополнят интерьер миниатюрные растения в кашпо и букеты, веера, зонтики, фонарики, керамические вазочки, фарфоровые статуэтки драконов, картины китайской тематики. Ольга Владимировна Дмитриева, российский архитектор. Принципы фэншуй проявляются еще и в том, что плита на кухне должна располагаться в неблагополучной зоне, чтобы огонь боролся с плохой энергией. А рядом с плитой обычно вешают изображение бога очага Цао Вана. Этот аналог домового в китайской народной религии следит за нравственным поведением проживающих в доме людей. В рабочей комнате или офисе за спиной устанавливают веер с символической росписью для удачи в делах. Веер с орлом, символом мудрости. Веер с двумя драконами, которые играют с жемчугом, для продвижения по службе. Большой веер с журавлями и соснами – символ здоровья и долголетия. Екатерина Сергеевна Манзарева, российский культуролог и искусствовед. Вообще в китайских квартирах кухни маленькие, а гостиные большие. И их в новых домах делят на две зоны – столовую, зону отдыха с диваном и телевизором. Ванны и туалеты обычно совмещены, а вместо ванны часто бывает оборудован только душ. Вода при этом стекает на пол, который оборудован отверстием для слива. Балкон, как правило, застеклен, и он чаще всего используется для установки стиральной машины и сушки белья. Дома сразу строятся со встроенными нишами для кондиционеров, обычно по 2-3 на квартиру. Новые дома часто сдают с дизайнерским ремонтом, но все там сделано под копирку, и получаются квартиры-клоны. Но большинство китайцев это вполне устраивает, ведь так можно неплохо сэкономить. Домашний очаг для китайцев – это основа основ. Китайский стиль базируется на трех главных принципах – просто, натурально и практично. Анна Александровна Кузина, российский блогер-китаевед. Китайцы не любят загромождать пространство своего жилища, а все предметы они стараются располагать правильно, то есть в определенной эстетической функциональной связи с остальными. Естественно, жилье в Китае можно купить, а можно и арендовать. Все, как и везде, зависит от толщины кошелька. Снять можно койку, комнату, студию, квартиру и даже дом. Учитывайте, что для китайцев однокомнатная квартира – это не студия, а квартира с одной спальней и одной гостиной. Анна Александровна Кузина, российский блогер-китаевед. Цены, как и везде, зависят от района. Например, в Пекине приезжие любят селиться в районе парка Чаоян, но цены там, понятное дело, кусаются. Квартиру дешевле 10 тысяч юаней там найти нереально. А вот в новых домах на окраине города цена уже будет 4-5 тысяч юаней, а, к примеру, в каком-нибудь небольшом городке хорошую уютную квартирку можно найти за 2200 юаней. Чтобы было понятно, в июле 2024 года аренда небольшой студии далеко не в самом центре Пекина может обойтись примерно в 47-50 тысяч рублей. Снимая небольшую квартиру в центре, можно рассчитывать на сумму примерно в 75-85 тысяч рублей. При подписании договора аренды обычно платят за 3 месяца плюс залог в размере месячной аренды. Обычно квартиру сдают с мебелью, кондиционером, холодильником, телевизором и стиральной машиной. Остальное нужно покупать самому. И регистрацию в полиции по месту жительства по китайским законам надо сделать в течение 24 часов в избежание уплаты немалого штрафа и проблем с последующим въездом в страну. Снять жилье в Китае несложно. Но для иностранцев тут главная проблема – это договориться с фандон, владельцам квартиры, если не знаешь китайского. Но в этом деле на помощь всегда готовы прийти знакомые местные жители. И еще очень важно помнить, что в Китае в квартирах нет центрального отопления в большинстве провинций, кроме тех, что на севере. Поэтому спасаться зимой придется кондиционерами, и нужно будет заплатить немалую сумму за электричество. Покупка квартиры – это совсем другое дело. Цены на квартиры в Китае постоянно растут и варьируются по регионам. Например, в Гонконге средняя цена за 1 квадратный метр в 2023 году составила $19 600. В Макао квадрат стоил в среднем $12 200. В Пекине – $8 400. В Шанхае – $7 700. В Гуанчжоу – $5 600. В Тяньцзине – $2 800. В Карбине – $1 500. Самое доступное по цене жилье сконцентрировано в граничащем с Россией городе Хэйхэ – $630 за квадратный метр. Сейчас в китайских мегаполисах в стране насчитывается 687 городов, и из них 106 с населением свыше миллиона человек. Ежегодно строятся сотни самых необычных зданий, среди которых, конечно же, выделяются небоскребы. Их высота в Поднебесной достигает 150, а порой и 500 метров. Всем известно, Китай имеет давнюю историю, древнюю культуру. Как одна из четырех стран древних цивилизаций, он не должен стремиться делать здания очень высокими, масштабными и великолепными. Ведь самое главное – это внутренний дух, а не внешняя форма. Однако сегодня подавляющее большинство городов нашей страны страшно конкурируют друг с другом. Каждый хочет, чтобы в его городе было построено самое высокое, самое большое и длинное здание. Архитектурная идея на основе размеров зданий представляется особо опасной и глупой. Она не ведет к улучшению уровня человеческой жизни. Хань Линьфэй, китайский архитектор. Современный темп развития архитектуры Китая воодушевляет профессиональное сообщество. С другой стороны, так сложилось, что на протяжении десятков лет китайский народ вообще не знал своих архитекторов. Точнее, знал, но только в достаточно узких кулуарных кругах. Сначала китайцы начали ассимилировать иностранный опыт, синтезировать мировую практику применительно к своей культуре. А эта задача чрезвычайно сложная для страны, которая в прошлом была территорией жесточайших канонов. Сейчас архитектура Китая сочетает в себе лучшие тенденции западной и восточной архитектуры, а также древней традиционной китайской архитектуры. Благодаря этому появляются уникальные здания и сооружения, получающие высокие оценки во всем мире. Впрочем, есть и иные мнения. Некоторые специалисты считают, что с точки зрения тенденций мировой архитектуры большинство зданий в крупных городах Китая являются несовременными. Тогда как во всем мире возобладало движение «новое мышление», в архитектуре нашей страны ничего не изменилось. Не понимая сущность классического стиля, наши архитекторы механически подражали внешней форме зданий классического стиля на Западе. Сегодня китайцы забывают эту историю, они неправомерно оценивают ценность зданий и даже гордятся ими. Хань Линьфэй, китайский архитектор. Если кто-то по-прежнему думает, что Китай – это царство застоя, ему стоит посмотреть, например, на штаб-квартиру корпорации Alibaba в Ханчжоу. Это здание 2009 года постройки, похожее на резные коробочки, отличается тем, что в нем внутренние открытые пространства выстроены по принципу гармоничного сочетания традиционного китайского фэншуй и одновременно в соответствии с канонами западных корпоративных ценностей. Свобода перемещения, неформальные локации, open space, упор на экологию и творческое мышление. Тут все не просто очень красиво, тут все обеспечивает создание продуктивного, но непринужденного рабочего процесса. Это здание площадью 150 тысяч квадратных метров способно вместить 9 тысяч сотрудников. В том же 2009 году в Пекине завершилось строительство штаб-квартиры китайского телевидения CCTV. Голландский архитектор Раймонд Колхас объединил две башни высотой 54 и 44 этажа горизонтальными конструкциями внизу и наверху. Из-за крайне необычной формы это здание теперь называют гигантскими штанами. А многофункциональный комплекс «Новый век» в городе Чэнду – это вообще самое большое функциональное здание в мире. Его площадь составляет 1,76 миллионов квадратных километров. Высота здания 100 метров, ширина 400 метров, а длина 500 метров. Здание имеет 18 этажей и почти полностью построено из металла и стекла. Это гигантское пространство объединяет торговые площади, офисы, конференц-залы, университетский комплекс, два пятизвездочных отеля, кинотеатр IMAX и аквапарк с искусственным пляжем. И, кстати, именно Чэнду в 2023 году стал столицей 31-й летней универсиады. В окрестностях одного из древнейших городов Китая специально для всемирных студенческих игр был построен спортивный парк Дун-Анху, еще один яркий пример гармоничной интеграции суперсовременных архитектурных решений и технологий в сложившийся исторический и природный ландшафт китайской провинции. Ну и, конечно же, нельзя не отметить Шанхайскую башню. Этот величественный небоскреб имеет высоту 632 метра и общую площадь 380 тысяч квадратных метров. На момент завершения строительства башня занимала третье место в мире по высоте среди свободно стоящих сооружений. В этом гигантском небоскребе размещаются офисы компаний, развлекательные торговые центры, отели, фитнес-студии, парикмахерские, прачечные, магазины и вся необходимая для жизни инфраструктура. Совершенно невероятно выглядит и оперный театр в Харбине, известный своими зимними фестивалями. Здание, сверху похожее на выдавленную из тюбика краску, было построено в ранее заболоченной местности возле реки Сунгари, и оно органично вписывается в окружающий пейзаж благодаря своим извилистым и плавным линиям. Оперный театр занимает площадь около 79 тысяч квадратных метров и состоит из двух залов – на 1600 и на 400 зрителей. Если этого мало, можно еще отметить Пекинский национальный стадион, точнее многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, который теперь называют «птичьим гнездом» из-за его характерного внешнего вида. Он был создан перед Олимпийскими играми 2008 года для проведения множества спортивных состязаний, а также церемонии открытия и закрытия. Стоимость строительства стадиона в свое время была оценена в 325 миллионов евро. Или, например, отель «Шератон» в городе Хучжоу. Этот отель почему-то получил название «Подкова», хотя на самом деле он является полноценным бубликом, нижний сегмент которого находится под водой и содержит два подводных этажа. Это удивительное здание было построено по проекту известного китайского архитектора Ма Янсонга. Строительство завершили в 2013 году, и оно обошлось гостиничной сети в $1.5 миллиарда. Это здание входит в десятку самых дорогих отелей мира. Список суперсовременных зданий, построенных в Китае за последнее время, можно было бы продолжать до бесконечности. И, несомненно, Китай превосходит другие страны мира по масштабам построенного. Большая часть важных зданий создается знаменитыми западными архитекторами. В эпоху глобализации это неизбежная тенденция. Профессор архитектуры Хан Линфэй уверен, что их творчество играет важную роль двигателя в развитии китайского зодчества. Но при этом он отдает себе отчет и в том, что в Китае по проектам иностранных архитекторов строится много странных зданий, совершенно не гармонирующих с окружающей средой. По его мнению, все они мусор. И это результат безответственности застройщиков и лицемерных руководителей.